забирайте», – разрешил Эраст Муса. «У меня полный штат медсекции, и дополнительный медик мне не требуется. Но смотрите, я стребую с вас компенсацию за свою щедрость». Оба капитана вновь улыбнулись. «Благодарю вас», – коротко поклонился Слай. «Надеюсь, наши пути вновь пересекутся, и я смогу угостить вас в приличном месте. Тем более, что я все еще так и не рассчитался за предыдущую услугу. Надеюсь, что встретимся». «Сколько там? 20 лет прошло. 20-летние проценты потянут на многое», — улыбнулся Эраст. «Шаттл будет выслан в ближайшее время. Еще раз благодарю. До встречи, капитан-командир». Вновь склонил голову Слай. «До встречи, капитан-командир». Эраст Муса еще раз улыбнулся и отключил связь. «Штурман, расчет принят. Курс карту кораблям эскадры. Идем в расчетную систему. Сбросить ретранслятор, отправить сообщение на базу». Корабли, сохраняя предписанное построение, начали неспешный разгон, оставляя за спиной ремонтируемый транспортник капитана Фреда, охраняемый рейдером «Барон». Из недр носителя вырвался грузовой шаттл, унося в своем брюхе автоматический ретранслятор дальней связи. Полчаса лета до расчетной точки установки, час с небольшим для того, чтобы догнать уходящую эскадру. Установленный ретранслятор должен был переправить записанное сообщение на базу флота. Правда, перед этим почти 3 часа автоматика производила настройку аппаратуры и коррекцию положения, выполняя программу установки на новом месте. Крейсер «Звезда Монарха», дождавшись шаттла с «Апексом Астором», развернулся и пошел на разгон, отправляясь вглубь территории монархии Орш, унося герцога подальше от хищных кораблей баронских эскадр. 192. В помещении безопасников дежурный псион вновь напрягся. Слабый всплеск. Ориентировочно 02 Элби. Где? Сделал стойку лейтенант СБ. Близко, на корабле. Ориентировочно, в районе мостика. Определился дежурный. Отбой. Расслабился главный спшник. Это капитан. 02. Его максимум для инициации слишком низко. Продолжай дежурство. Да, лейтенант. Дежурный псион снова расслабился, впав в медитативное состояние. 193. Поначалу все было тихо. Дикие с товарищами спокойно доложили о прибытии, получили постоянный код и отправились в столовую. Животы бурчали все сильнее, недвусмысленно указывая на то, что бойцы давно уже были голодны. Сержант, вначале конвоировавший Дикого, а затем и проводивший новое пополнение в столовую, терпеливо дождался, пока люди наедятся, и принялся расспрашивать обо всем. Ну и вот, Дикий говорит, что тревогу объявлять надо, рассказывал Салт, размахивая руками. Мы все, как стадо, в оружейку побежали, экипировались, вооружились. А что вы так сорвались-то? Поинтересовался сержант. Ты же сам говорил, что сигнала тревоги не было. А не знаю, ответил Салт. Командир сказал, боевая тревога значит, тревога. Что, вот прямо так и сказал. Да ты у него спроси, возмутился Салт, вот же он, рядом сидит. Командир, обернулся к Дикому сержант, ты же рядовым тогда был, у нас сержанта в первый же день убили, высказался Балил. Дикий на себя командование взял. И что, вы прямо так и согласились, недоумевал сержант. Кто не согласился, остался на планете, нахмурился Салт. Оставили, что ли, не понял сержант. Погибли, кратко ответил Дикий. Что ты привязался-то, ХМ, привязался, задумался сержант. Выяснить я хочу, как такие желторотики, только после учебки, выжили в этой бойне, да еще и нашим парням наваляли. Ты же все сам слышал, еще в том зале, спокойно ответил Дикий. Там, ХМ, я там в охранении стоял, не положено мне было слушать. Так тебе не надо слушать, тебе надо было просто слышать, парировал Дикий, разница лишь в том, что в первом случае ты можешь другим рассказать, а во втором просто держишь рот на замке. Не понял, нахмурился сержант. Вот ты стоишь, лицевой щиток откинут, скаф не загерметизирован, уши открыты, впитываешь информацию, мотаешь себе на ус, никому не рассказываешь, и знаешь, что происходит, и устав не нарушаешь, пояснил Дикий. Снова не понял. Ладно, давай с другой стороны, устало вздохнул Дикий. Вот ты случайно узнал что-то важное, к примеру, план намечающейся выездки. Ты что сделаешь? Парням расскажу, конечно, даже удивился сержант. Если ты расскажешь парням, ты нарушишь секретность, заставишь штаб вновь проводить огромный объем работы. План поменяют, ты попадешь под суд». Дикий обернулся к своим боевым товарищам. «Вы тоже слушайте. А вот если ты, зная общий план, выведешь свое подразделение из-под атаки или сможешь эффективно поддержать своих соседей по общей линии, тебя похвалит, возможно, повысит. Ну, или ты просто останешься жив и сохранишь жизни своих подчиненных. Так ясно, так ясно. Но если парни будут знать столько же, сколько и я, они ведь будут лучше действовать». «Уперся сержант, ты не понял, у тебя сколько планетарных высадок за плечами? Вам перед высадкой скидывают тактическую карту вашего района действий, правильно? 4 высадки за мной». «Ну да, так карту мы получаем», — ответил сержант. «Ротную так карту получаете?» — спросил Дикий. «Ротную», — подтвердил сержант. «А если батальоном высаживаетесь? С усилением?» «Все равно ротную, ротную», — вновь подтвердил сержант. «А вот прижали вашу роту. Сопротивление отчаянное, заглушили всю связь. У тебя общая карта местности есть, но так карта только взводная. Что ты делать будешь?» «Ну, отходить буду. Или обороняться до пункта, а потом сдаться, значит, положить своих ребят, не выполнить задачу, подвести азгзленных». «Ты к чему это клонишь?» — возмущенно привстал сержант. «Учу тебя, и своих парней тоже», — невозмутимо ответил Дикий. «Учу включать мозг и думать головой, а не просто исполнять приказы». «Да», — язвительно поинтересовался сержант, — «и как же ты это делаешь? И когда?» «А вот прямо сейчас и делаю», — ответил Дикий. «Продолжим. Зная общий план, ты сможешь отвести своих парней к более сильному подразделению, ты сможешь, хотя бы приблизительно, подвести противника под фланговый удар своих соседей, ты сможешь вывести их на позиции средств усиления, которые и прикроют тебя, и покрошат противника». «Я прав?» «Ну, прав. Так вот», — продолжил Дикий, наставительно подняв палец, — «это все потому, что ты что-то узнал, но не сболтнул, и имеешь немного большие представления о происходящих вокруг событиях». «Теперь ясно, теперь ясно», — ответил сержант. «А если меня убьют? А если я окажусь в плену?» «Если тебя убьют, то твои парни могут по пункту пройти. А плен? Да, с такими знаниями в плен лучше не попадать. Да уж, тебя послушаешь, так вообще проще помереть», — улыбнулся сержант. «Алла, мне так лучше парням все рассказать». «Как знаешь», — привстал Дикий. «Пойдем, что ли? Мы наелись уже, наконец-то наелись», — прогудел Салт, хлопнув себя по животу. «У Фреда действительно кормежка была так себе, слишком маленькие порции. Проглот», — флегматично заметил Гарсин. «Я большой», — улыбнулся Салт, — «мне надо много». «Это ты длинный и тощий, как палка, тебе и горсточки хватает, а мне надо больше. Как вот все это кормить?» Салт напряг бицепсы, развернув плечи во всю ширь. В исполнении тяжеловеса, большую часть жизни прожившего на тяжелой планете, это смотрелось весьма внушительно. «Тяж?» — прищурился сержант. «Пойдешь ко мне во взвод, место найдем». «Не», — отказался Салт, — «я с командиром останусь». «Хех», — усмехнулся сержант. «А ты знаешь, что ваш усеченный взвод в любом случае никуда с корабля не выйдет, ни на одно задание. А как на базу вернемся, раскидают по разным местам». «Ну и что?» — уперся Салт. «Я с командиром. Ему вон, даже полного сержанта дали, временного», — вновь усмехнулся сержант. «Да, кстати, а почему тебя серф-мастером называют? А ты это прячешь, выставь в общий доступ». «Не серф-мастер я», — поморщился Дикий. «Так же, как и полный сержант, никто у меня зачеты не принимал и аттестацию не проводил». «Аттестацию, говоришь?» — весело оскалился сержант. «Пойдем, устроим тебе аттестацию. 194. То ускоряя, то замедляя шаг, сержант вел бойцов извилистыми корабельными переходами. Как бурчал Салт, это было сделано для того, чтобы он, такой бедный и несчастный, вновь проголодался. Наконец длинный путь закончился. Сержант, воровато оглянувшись, подвел их к стандартной двери в жилое помещение. «Мастер Стил, открой». «Это я, сержант Геретрик», — забубнил он в коммуникатор, вызывая неизвестного оппонента. «Чего тебе?» — отозвался динамик. «Есть тут один, временный сержант. Аттестацию бы ему устроить. Ждите на месте, сейчас выйду», — отозвался динамик. И действительно, спустя всего пару минут пневмоприводы двери коротко прошипели, отодвигая полотнище в сторону и открывая взором огромную фигуру. Эта живая гора мышц была явно больше, чем даже совсем не маленький Салт. «Аттестацию, говоришь?» — прогудел Стил. «Кому?» «Вот ему», — сержант указал на Дикого. «Парни утверждают, что он серф-мастер, однако у него никакого подтверждения нет». «Ну, пойдем, если уж серф-мастера привел, поиграем». Фигура полностью появилась из двери, и стало ясно, что Стил носил звание мастер-старшины. «Если бы сказал, что его как бойца надо аттестовать, я бы не пошел, прибил бы еще случайно». Стил, окинув четверку новых бойцов пренебрежительным взглядом, в развалочку пошел по коридору. «Мастер!» — окликнули его из бокового прохода. «Ты куда направился?» «Да вот, господин лейтенант, говорят, что серф-мастер у нас появился, неподтвержденный, веду на аттестацию», — прогудел Стил. «А, Дикий!» — из прохода выглянул лейтенант Толичолинец. «Хорошо, веди, только не начинай там без меня. Хочу посмотреть, что у нашего нового временного полного сержанта получится». «Так ты еще и временный полный сержант?» — прогудел Стил на ходу. «Как тебя угораздило? С людьми не справился, понизили, наоборот, повысили его». Вылез Балил, которому не понравился пренебрежительный взгляд мастера. «Дали временного до подтверждения базы аттестации. Ты-то куда лезешь, мелочь?» — прогудел Стил. «Третьего класса, первого», — отрезал Балил. «Но тоже временного, до подтверждения». «Да», — даже остановился Стил, и он накинул четверку более пристальным взглядом, видимо, формируя запросы. «Да вы все тут временные. Интересно, откуда вы такие взялись? Откуда все берутся? А на этом корабле мы после задания оказались. Все, кто жив остался», — хмуро бросил Дикий, которому тоже не понравилось отношение мастер-старшины. «Ты тут не хами мне, временный». Слегка приостановился Стил, но сразу же пошел дальше. «А то я у тебя еще и боевые навыки аттестую». «Как скажете, господин мастер-старшина», — холодно ответил Дикий. «Если потребуется, я пройду все требуемые аттестации». «Молодец», — не останавливаясь, бросил старшина. «И не сомневайся, пройдешь. Не с первого раза, конечно, но пройдешь. У меня все проходит. Все, кто выживает». С этими словами мастер-старшина вошел в тренировочный зал, где оказалась просто огромнейшая толпа десантников, заполонивших все свободное пространство. «Ну что, временный?» — усмехнулся Стил. «Не хочешь отказаться от своей затеи?» «Это была не моя затея», — ответил Дикий, «но все равно отказываться не собираюсь. Таща начнем». Старшина пошел дальше в зал. «Эй, разошлись все, и притащите сюда двух учебных тяжей. 195. Оказалось, что старшина кричал зря. Все оказалось уже приготовлено. В предвкушении зрелища десантники постарались, заранее доставив полный комплект учебной техники, включая глупых, но крепких механических имитаторов десантников, облаченных в тяжелые бронескафы. «Старательные», — усмехнулся старшина, — «для начала открой мне свою учетку ПБН». Некоторое время старшина молча изучал данные. «И как ты с этим дерьмом собрался аттестацию проходить? Почти ни одна база не подтверждена». Наконец прогудел он. «И ты еще мастером назвался?» «Не я сам назвался, твои парни меня назвали», — мотнул головой Дикий. «Так что, начинаем?» «Пострадаешь, лечение за твой счет», — предупредил старшина. «Я понял», — ответил Дикий. Старшина вновь смерил его оценивающим взглядом. «Ну, раз понял, значит, начнем. Вот этот твой». Старшина ткнул пальцем в одного из тяжелых сервов с демонтированным вооружением. «Красавец Стил. Немного устарел, но все еще в работе». Дикий посмотрел на серва, затем на старшину. «Да-да, меня так как раз за него, красавца, прозвали», — усмехнулся старшина. «Задание простое. Играешь от обороны. Стоишь у стены за спиной своего, я наступаю. Если прорвусь, то уж тут извини, попинаю от души. Ну, а если прорвешься ты, можешь попробовать попинать меня». Тяжелый серф под управлением старшины тут же сделал несколько движений передними ходовыми опорами, как будто бы гоняя ими мяч. Собравшиеся в зале десантники ответили одобрительным гулом и пронзительным свистом. Дикий привычно полузакрыл глаза, приноравливаясь к своему железному бойцу. Его серв сделал несколько движений, проверяя ходовую часть и отклик на управляющие сигналы. «Бой!» — резко бросил старшина, а его машина резво бросилась в атаку. Дикий, понимая, что незнакомый механизм может не выдержать прямой атаки старшины, досконально изучившего возможности своей машины, сделал кульбит в сторону, одновременно уводя свою машину от прямого столкновения. Решение оказалось правильным. Стил старшины, в последний момент перед неудавшимся прямым столкновением сильно припавший на передние опоры и оказавшийся ниже центра тяжести Стила Дикого, не сумел перебросить оппонента через спину, и только бессильно пропахал тяжелой носовой частью покрытие зала. Серв Дикого, оказавшийся в стороне и чуть сзади машины старшины, бросился в атаку, держась в задней полусфере и вовсю молотя по броневому панцирю противника то манипуляторами с отсутствующим на них оружием, то ходовыми опорами, которые он вскидывал, словно скаковая лошадь. Через пару минут такая тактика принесла свои плоды. Тяжелые удары, приходившиеся не в такт ходовым инициаторам с тела старшины, то ли сбили настройку, то ли дополнительной нагрузкой повредили задние ходовые пары, но сервомеханизм старшины стал подволакивать задние опоры. «Стоп!» – дал команду старшина, чтобы окончательно не угробить машину. Дикий прекратил атаки и отвел своего серва в сторону. «Знакома эта машинка?» – прищурился старшина. «Первый раз», – кратко ответил Дикий. «ХМ». Старшина покрутил головой. «Хорошо, снимай контроль. Продолжим». Тяжелые стилы отползли в угол, освобождая пространство. «Сейчас посложнее. Группа на группу». Повинуясь неслышному приказу, в зал вбежал десяток кернов тоже со снятыми оружейными блоками. «Ты как, группой можешь?» «Могу», — кивнул Дикий. «Давай, ты от обороны, я наступаю». «Правила те же», — бросил старшина. «Бой». Стайка кернов под управлением старшины споро разбежалась в стороны, полукольцом охватывая такую же по численности группу, управляемую Диким. Кернами управлять было проще, благо, такие же модели были закреплены за ним и раньше, так что он неплохо освоил все сильные и слабые стороны этих машин. Вспомнив о запаздывании сигнала при перегреве ходовых пар, Дикий все движения своих машин сделал скупыми, стараясь не перенапрягать инициаторы. И эта тактика оправдала себя. После десятка минут метаний по залу, коща атакующие и обороняющиеся машины меняли позиции, перекрывая доступ к своим хозяевам. Сервы старшины стали слегка запаздывать. Дикий же, перестав ограничивать движение, дал полную волю блокам управления. За счет более быстрого срабатывания он сначала сумел подсечь опоры и завалить на бок одного из сервов старшины, после чего пробарабанил по туловищу поверженного противника сложную дробь, сбивая сервисные лючки. Одного попадания опоры в открытый лючок хватило керну противника, чтобы вздрогнуть и, заискрив, опуститься на пол. Имея численное преимущество, справиться с оставшимися машинами было делом не столько техники, сколько времени. Понял это и старшина. «Стоп!» — вновь крикнул он. Бой сразу же прекратился. Дикий отвел своих бойцов в сторону. «Знакомая машинка, так ведь?» — спросил старшина. «Знакомая!» — подтвердил Дикий. «У меня было звено похожих, только усиленных. Про перегрев ходовых, вижу, знаешь», — удовлетворенно кивнул старшина. Что-то не давало Дикому покоя. Какая-то мысль цеплялась за память, но никак не могла вылезти наружу. «Что-то не так», — заметил его состояние старшина Стил. «Все в порядке», — тряхнул головой Дикий. «Я готов». Главным в этот момент было пройти испытание. «А мысль еще вернется, если она важна. А если не вернется, значит, это вовсе не важно». «Хорошо», — кивнул старшина. «Теперь равный бой. По 4 керна по одному стилу и по паре этих недоразумений». Старшина кивнул на заворочившихся имитаторов тяжелых пехотинцев. «Кстати, эти болваны вооружены, болы мягкие, учебные, но попадать даже под ской не советую, рассчитаны на броню, а на нас с тобой обычные комбизы», — усмехнулся старшина. «Твой стил, недобиток. Начнем, пожалуй, начнем», — согласился Дикий. «Эй!» — зычно крикнул старшина. «В сторону все, включаю защиту». Перед отступившими назад десантниками выросла стена энергощита, защищавшего зрителей от случайных попаданий. «Бой», — спокойно сказал мастер-старшина. «Перед учебным боем с использованием хоть и учебных, но все же могущих навредить человеку боеприпасов». Стил внутренне собрался, что отразилось и на его внешности. Он перестал напоминать бодибилдера на отдыхе, в развалочку шатающегося по безобидному пляжу. Он стал походить на здоровенного медведя, изготовившегося к схватке. 196. «Давай, дави его. Слева, слева». Шум, поднятый десантниками, привлек внимание многих. Весь личный состав десантного подразделения собрался в тренировочном зале, все 200 человек. Люди облепили тренажеры, стараясь подняться повыше и получше рассмотреть разгорающийся бой. Все больше постороннего народу собиралось у тренировочного зала, вернее, тренировочного комплекса, интересуясь причинами такого шума. Что там? Низенький и щуплый техник подпрыгивал, не в силах заглянуть за спины более рослых товарищей. Что происходит-то? Система вентиляции, не рассчитанная на такое количество народа, не справлялась со своими функциями. В зале было душно. Из открытых дверей плотным потоком шел воздух, пахнущий сотнями здоровых и распаренных тел. Техник морщился, но не уходил. Стил новичка гоняет. Обернулся к нему другой техник. Хотя нет, это новичок, нет, старшина. Да они друг друга гоняют. Что? Аж присел щуплый. Стилу нашелся равный противник. Это же надо всем своим сказать. Через десяток минут о происходящем знала большая часть корабля. Ну что там? Кто? Интересовались люди друг у друга. Не закончили еще. Горделиво отвечали более осведомленные, имеющие знакомство среди десантуры. Да сколько ж они там? Да уж полчаса, наверное, гоняют. Ничего себе. Интерес рос ежесекундно. Более ушлые стали собирать ставки на победителя. Ажиотаж все возрастал. Пока, наконец, депо не дошло до капитана корабля. Талич, что у вас происходит? Нежданно-негаданно командир десанта получил входящий вызов от капитан-командира. Старшина Стил проводит аттестацию новичка, господин капитан-командир. Браво, ответил лейтенант, стараясь, чтобы окружающий шум был приглушен. Получалось у него не очень. Десантники ревели, как стадо раненых лосей. Огромное такое стадо лосей, на 200 голов. Прекратить, приказал Растмуса. Так точно, вяло ответил лейтенант в уже закрывшийся канал связи. Стоп, капитан приказал закончить аттестацию. Стоп, я сказал, люди недовольно зашумели, кощабой прекратился. Вы что, хотите, чтобы капитан классифицировал это как бунт? Надрываясь, кричал лейтенант, прямой приказ капитана, прекратить. Все, расходимся. Из укрытия выбрался разгоряченный Дикий. Все же сервы под командованием старшины заставили его основательно пропотеть, вынуждая стремительными бросками перемещаться от укрытия к укрытию. Надо отметить, что сам старшина вылез из своего укрытия в похожем виде. Противники сошлись в центре площадки. Отключенный защитный экран, мерцая, почти пропал. Шум в зале утихал вместе с затухающим гудением гаснущего щита. Десантура притихла, во все глаза наблюдая за происходящим. «Мастер!» — склонил голову мастер старшина Стил. «Мастер!» — склонил голову Дикий. Зал взорвался приветственным ревом. Такого зрелища давно никто не видел. 197. Тяжело дыша, Дикий смотрел на улыбающегося старшину Стила. «А ты силен!» Старшина тоже тяжело дышал. «Скольких тянешь?» «Десяток. Нейрохаб на 10 каналов. Больше, сложнее. Устаю быстро». Дикий постучал по виску, указывая место установки девайса. «Где учился?» «Сам», — коротко ответил Дикий. «Не похоже». Отрицательно качнул головой Стил. «Тут особые тренировки нужны». «Кто учил?» «Не помню. Память отшибла». Покачал головой Дикий. «Ну-ну». Поморщился Стил. «Не хочешь говорить?» «Значит, старшина, я серьезно. Памяти нет. Медики говорят, что коща-нибудь вернется, но сейчас я почти ничего не помню». «И откуда помнишь? С какого момента?» Прищурился старшина. «С рабства», — мрачно ответил Дикий. «А как?» — округлил брови Стил. «Даже так? Даже так?» — подтвердил Дикий, задирая рукав продранного комбинезона. «Это на память оставил». Он показал скрученный в восьмерку обруч, плотно сидевший на предплечье. «Однако», — старшина внимательно осмотрел гнутый обруч, — «а тебя там ценили. Ошейник-то старой работы, не дешевый». «Это обруч был», — ответил Дикий. «Обруч?» — протянул старшина. «МЗ коротком поводке держали? Полное подчинение? Не знаю». Поморщился Дикий. «Он мне совершенно не мешал. Вернее, не мешал с той поры, насколько мне хватает воспоминаний». «Интересно», — выпрямился старшина. «Пойдем-ка, побеседуем». «Подожди». Неясная мысль, вертевшаяся в голове у Дикого перед боем, наконец-то нашла дорожку наружу, оформившись в почти полноценное воспоминание. «Старшина, верни одного из кернов, и пригони, будь добр, тройку инженерных». «В чем депо?» — нахмурился Стил. «Вспомнил кое-что», — ответил Дикий. Воспоминание было мутным, нечетким, и он побоялся опозориться, заранее рассказывая об ожидаемом результате. «Хорошо», — кивнул Стил. 5 минут. Через 5 минут в тренировочном зале были не только средний керн с запрошенной тройкой ремонтников, но техник-старшина из состава инженерной секции корабля. «Стил, в чем дело?» — недовольно пробурчал техник, пригнавший инженерных сервов. «Да вот, Таха, познакомься. Временный полный сержант Дикий, еще один серв-мастер, помимо меня, только что аттестовался. Правда, капитан аттестацию прервал, но он и так хорош». Кивнул головой Стил. «Что-то у него еще есть. Сюрприз, похоже. Техник-старшина Тахаклин», — представился пришедший. «Что у тебя там? Дайте немного времени, старшина», — ответил Дикий. «Толком не помню. Нздо разобраться. И передайте мне контроль над инженерными». Дикий кивнул в сторону тройки инженерных машин, беспокойно переминавшихся с опоры на опору. Даже так, изогнул бровь Таха. «Лови коды, спасибо», — поблагодарил Дикий, перехватывая управление. «Мне свободный канал управления был нужен». «Ах да», — буркнул техник, серф-мастер же. Пара инженерных механизмов, управляемых Диким, сноровисто приподняла замершего Керн с третьей же шустро принялся разбирать ходовую часть боевой машины, аккуратно, в строгом порядке, раскладывая извлеченные детали. «Так что ты там делаешь?» – поинтересовался Стил, незаметно подпихивая в бок своего друга техника. «Ходовой инициатор достаю», – буркнул Дикий. «Инженерные механизмы приходилось строго контролировать. На корабле каждая единица подобной техники постоянно была чем-то занята, и стоило отвлечься, как управление пытался перехватить корабельный эскин, намеревавшийся отправить свободную единицу на выполнение особо срочного и сверхважного задания. «Зачем он тебе нужен?» – не отставал Стил. «Кажется, именно в нем причина задержки выполнения команд», – снова буркнул Дикий. «С чего ты так решил?» – напирал Стил. «И где ты научился ремонту и обслуживанию таких машин? У тебя же базы не активны». «Эфух, вот». Дикий торжествующе принял из манипуляторов сервоизвлеченный инициатор. «Достал. И что ты там увидел?» — поинтересовался Таха. «Блок как блок. Ничего особого. Смотрите». Дикий крутанул в руках цилиндр, проворачивая его на свету. «Я действительно вспомнил. Присмотритесь. Потертости», — подтвердил Таха. «Инициатор был в работе». «Нет, присмотритесь. Видите, материал различен». «Да», — скептически изогнул бровь Таха. «У тебя, случайно, в пару к нейрохабу сканер в глаз не вмонтирован?» «Не вмонтирован», — раздраженно ответил Дикий. «Однако если использовать нормальный сканер материалов, все вам станет ясно». «Ну, станет-то станет». Таха убрал цилиндр инициатора. «Но откуда ты, новоявленный серф-мастер, умеешь еще и ремонтировать управляемую тобой технику?» «Как бы объяснить?» Дикий досадливо покрутил головой. «Основные чертежи схемы блоков стандартны. Я всего лишь освобождаю свой мозг от лишнего и не мешаю работать самому механизму». Таха переглянулся со Стилом. «Слышь, Тох, похоже, у меня появился серф-мастер, а у тебя мастер-техник», — прогудел Стил. «Как узнал?» — не обращая внимания на слова друга, спросил Таха. «Я напрямую соединяюсь с блоком управления. Я сам становлюсь этим сервом, и поэтому для меня у него нет секретов», — туманно ответил Дикий, сам толком не знающий, как объяснить свои действия. «Полный контакт», — прищурился Стил. «Таха, похоже, у тебя действительно может мастер-техник появиться. Аттестацию у него примешь?» «Аттестацию ему», — пробурчал Таха. «Мозг он, видите ли, освобождает. Я до этого 70-ков лет доходил, а ему, видишь ли, аттестацию сразу. Аттестую, когтс время появится». «Тох, не бурчи», — поднял ладонь Стил. «Я же знаю, ты и сам рад». Техник-старшина не ответил, раздраженно сверкая глазами. «Может и рад, а может и нет», — наконец пробурчал он. «А детальку эту я в сканер засуну. Есть у меня тут нужное оборудование. Что я там найти-то должен? Деталь должна быть полностью выполнена из керамита-3. А тут только верхний слой, а под ним ферлин», — ответил Дикий. «Вес одинаков, структура похожа, но вот проводимость хуже. На обычном сканере все отражается в пределах погрешности, поэтому заметить почти невозможно. Есть у меня хороший сканер материалов», — снова буркнул Таха. «Все, пока, дел у меня по горло, возиться с вами некогда. Этого разобранного сами соберете, нечего по тренировочному залу запчасти разбрасывать. И сервов моих впустую не держите, им тоже есть чем заняться». Раздраженно бубнящий Таха развернулся и пошел в сторону выхода, а Дикий со вздохом принялся обратно собирать боевого серва, так и висящего в манипуляторах инженерных машин. 198. В казарме десанта царило оживление. Весь личный состав собрался в столовой, расположенной в блоке десанта и спроектированной только для десантников. «Не, ну ты видел, а, ты видел, как он его, а этот-то, перекатом ушел, и сразу сервово фланг вывел. А Стил наш, такой вроде бы здоровый, неповоротливый, окрутился как юла». Бойцы вовсю обсуждали проведенную аттестацию, больше похожую на поединок. «Идут». В помещение влетел боец, оставленный в общем коридоре для наблюдения. Разговоры немедленно стихли, а все головы повернулись ко входу. В широкие двери не торопясь вошел старшина Стил, беззлобно втолкнув перед собой Дикого, слегка замешкавшегося на входе. Старшина Стил приподнялся со своего места. «Лейтенант Оленец». «Господин лейтенант, официально подтверждаю, что полный сержант Дикий владеет навыком управления техникой НЗ уровня серф-мастер. Вытянулся старшина. Зачет принял. Прошу официально утвердить степень мастерства. Отчет отправляю. Лейтенант прикрыл глаза, впитывая скупые строчки отчета. Старшина вопросительно изогнул бровь Оленец, тряхнув головой. «Так точно, господин лейтенант», — усмехнулся старшина. «Также свидетельствую о том, что необходимый минимум на постоянное звание полного сержанта изучен». «Вот даже как», — улыбнулся лейтенант. «Что ж, утверждаю ходатайство старшины. Подтверждаю принятие зачетов на утверждение звания полный сержант и принятие зачетов на степень серф-мастер». Зал взорвался приветственным ревом. «Не каждый день вчерашний боец подтверждает временное звание, причем перепрыгивая сразу несколько ступеней и получая высшую степень квалификации. Сержант», — обратился к Дикому лейтенант, — «поздравляю, служу Отечеству», — ошарашенно ответил Дикий. В общем гамме его ответ четко расслышал только старшина Стил, вопросительно взглянувший на уже сержанта, но все же ничего не сказавший. Все же формула ответа отличалась от принятой в федерации. «Внимание!» — раздался спокойный голос Искина, — «приготовиться к переходу. Прыжок через 10 минут. Всем занять места по штатному расписанию». «По местам», — скомандовал лейтенант. «Праздновать потом будем». Люди дисциплинированно стали расходиться по кубрикам, готовясь к прыжку. Все же ощущения при переходе корабля в гипер были не самыми приятными. 199. В системе Таубариты, захваченной кораблями баронства Рис, царила неспешная суета. Боевые корабли выстраивались в защитное построение, прикрывая и перекрывая опасные направления. Осложнялось все тем, что через узловую систему, какой и являлась Таубариты, шел плотный транзитный поток транспортных кораблей, набивших свои трюмы и спешно вывозивших добытое НЗ планеты баронства. Диспетчерская служба сбивалась с ног, просчитывая и выдавая безопасные внутрисистемные маршруты. Сам барон Рис невозмутимо стоял в своей каюте, мрачно глядя на висящую перед ним объемную голограмму системы. «Господин барон», — доложил старший охраны, — «капитан тяжелого десантного крейсера Пшемоль прибыл». «Пусть зайдет», — бросил барон, не отрывая взгляда от трехмерной карты. «Господин барон», — в каюту, угодливо кланяясь, вошел Халим. «Докладывай, Халим», — бросил барон, не оборачиваясь. «Ваш приказ выполнен, господин барон. База захвачена и уничтожена. Герцог Диккерал Кандлин мертв. Кажется, я приказывал тебе кое-что другое». Барон медленно, с угрозой, развернулся. «Кажется, я приказывал тебе доставить ко мне объекты герцога, а не убивать их». «Господин барон», — угодливо склонился Халим, — «разведка сработала плохо. Сопротивление было ожесточенным. Я потерял почти всех людей и большую часть техники. Герцог скрылся в джунглях, и я был вынужден». «Каковы потери?» — оборвал его барон Рис. «Десанта осталось 190 человек, из них 150 нуждаются в восстановительных процедурах. Средств усиления осталось 20% от штата, но я взял богатые трофеи. Стоимость трофейного оборудования и имущества может в несколько раз превысить». «Халим», — вновь оборвал его герцог, — «ты капитан корабля или кладовщик на тыловой базе?» «Да, господин барон, я капитан», — еще ниже склонился Халим. «Таща, почему ты мне рассказываешь про объем и стоимость трофеев? Доложи о ходе операции. Предоставь отчет и общую сводку с хронологией. Немедленно». «Господин барон, отчет готов, изволь ознакомиться». Барон Рис молча просмотрел полученный от Халима файл. «Халим, мне твои финансовые подсчеты малоинтересны. Что по боевым действиям? Где полный доклад? Где сводка?» — наконец сказал он. «Господин барон», — позеленел Халим, — «я не могу сейчас доложить. Все осталось на борту. Я сейчас запрошу первого помощника». «Не надо, Халим», — остановил его барон. «Я все понял. У меня остался еще один вопрос. Как ты объяснишь, что почти 90% офицерского и сержантского состава подали мне рапорты о переводе на другие суда? Они некомпетентны», — вспыхнул Халим, — «и неблагодарны. Может, я и был излишне требователен, но поддерживать корабль в боевом состоянии – это моя обязанность. И тут я все понял». — вновь оборвал его барон. «Все, Халим, твой доклад я принял, свои выводы сделал, решение принято. Я могу идти?» — изогнулся Халим. «Да, можешь», — усмехнулся барон. Охрана, ворвавшиеся в каюту дюжие бойцы в активированной броне, заломили никчемному капитану руки. «В карцер его, до прибытия на базу». «Но, как же», — дернулся Халим, — «я же...» «Увести», — кратко скомандовал барон Рис, отворачиваясь. Возмущенно-жалобные крики Халима затихли за захлопнувшимися створками дверей. Барон Ри сумел ценить безопасность, и двери в его каюту фактически были полноценными шлюзовыми створками. Впрочем, и сама каюта, представлявшая собой бронекапсулу, была полностью изолирована от всего корабля, имея свое собственное, полностью независимое обеспечение. 200. Адмирал Артур Ри, командующий третьим ударным флотом Федерации, нервно расхаживал по мостику. Буквально десяток минут назад ему передали информацию, напрямую влиявшую на всю разработанную штабом флота стратегию. Мостик суперлинкора «Артирин», флагмана третьего флота, был огромен, как и сам корабль. Возвышение, на котором находился ложемент адмирала, огороженное от зала управления невысоким леером, вполне могло бы позволить не только широкие шаги, но и небольшие пробежки. Начальник штаба вызвал адмирал. «Доклад. Еще пару минут, господин адмирал», — отозвался штаб-капитан Дин Торг. «Огромный массив, обрабатываем». Адмирал недовольно поморщился, но промолчал. Массивы информации действительно были огромны, и даже мощный штабной Искин вместе с офицерами штаба не мог за столь краткий срок выдать требуемые расчеты. Третий ударный флот накапливал силы в промежуточной системе Тренко, находящейся под контролем монархов и расположенной от захваченной противником Таубариты в радиусе досягаемости прыжковых двигателей кораблей флота. Эта система была единственной, в которой можно было собрать все корабли перед атакой.